«Продолжим», — сказал я. «Я могу вам сказать, уважаемый», — сказал кашлянув старик с трубкой, — «эта задача невыполнимая. Ну, то есть отучить от наркотиков можно, но не в такой срок. Практически его нужно связать и на месяц приковать к койке, чтобы он не наложил на тебя руки. Такие случаи бывают. В Бутырской вот тюрьме повесился диссидент Борисов, когда ему перестали колоть аминозин. А парню тоже было 25 лет. Поэтому метод есть только один — связать, чтобы не буйствовал, и ждать, когда перемучится». «Но ведь бывает, когда наркоманы сами бросают наркотики?» «Это крайне редко. Ну, только разве в стрессовых ситуациях, например. Ну, я не знаю. Ну, если бы война началась, эвакуация или роды, но он не женщина. Как ваша фамилия?» «Моя фамилия Кунц. Это я настоял на назначении ему аминозина, а Хотулев хотел назначить сульфазин. Это было бы еще хуже». «А ничего не назначить вы ему не могли?» — не удержался я. «Уважаемые, мы для того и получаем людей, чтобы назначать». Он смотрел на меня открыто, просто в упор. «Кто же знал, что он левый?» «Левый псих». Я подумал, что это неплохое название для фельетона в «Крокодиле» или «Комсомольской правде». Если бы вытащить Белкина из наркомании, он бы вполне мог написать что-то в этом роде. «Доктор Кунц», — прищурился я, сдерживая мелькнувшую в голове идею, — «если мы имеем дело с влюбчивым больным, очень влюбчивым, можем мы этим воспользоваться? Я, например, знаю историю, когда в Баку молодой наркоман-мальчишка бросил колодца морфием, как только влюбился в одну рижскую девчонку». Он пожал плечами. «О, тут у нас трудно влюбиться. Разве что в мадам Шпигель». В дверь заглянул Валентин Пшеничный. «Игорь Иосифович, он опять буйствует, требует укол. Скажите медсестре, пусть сделает ему новокаин», — сказал Кунц. «Это будет как моя пустая трубка с одной стороны, а рефлекс укола с другой, ну, более утоляющий. У него сейчас от нехватки наркотика кости выламывает, понимаете?» Пшеничный скрылся, а Кунц продолжал, обращаясь ко мне и Светлову. «Понимаете, можно попробовать электрошок, но мы его не применяем с 53-го года, потому что многие не выдерживают». «Хорошо», — сказал я. «Попробуем не электрошок, а женошок. Придется снова Шаршеляфам искать женщину». Тот же день, суббота, 9 июня, после 2:30 дня. Мы сидели со Светловым в беседке психбольницы, как два старых сводника, и обсуждали все возможные и невозможные варианты. Если Шах Рыбаков смог бросить колодца ради Айны Силиня, то нужно найти кого-то и для Белкина. Первым номером, конечно, была Инна, машинистка «Комсомольской правды». Ну, забыла то, что она любила этого Белкина и наверняка готова была ради него на все. В каком-нибудь сентиментальном романе или фильме она за свою самоотверженность и любовь была бы вознаграждена авторами и судьбой и вошла бы в палату к своему возлюбленному, чтобы любовью и лаской спасти его и излечить. Но мы имели дело с реальной действительностью и должны были трезво смотреть на вещи. Белкин давно бросил эту Инну. Никакого любовного потрясения или шока она уже вызвать у него не могла. Поэтому Инну мы отставили. Вторым номером была названа, как это не покажется вам дико и цинично, Айна Силиня. Но я хорошо помнил то место в рукописи Белкина, где он описывал ее полуголой на бакинском пляже во время драки с Масолом. Он держал в обхват вырывавшегося из его рук Шаха Рыбакова, а полуголая Лина, она же Айна, целовала Шаха и касалась Белкина обнаженной грудью. И это его очень возбуждало, несмотря на весь драматизм ситуации. Он вообще остро реагировал на несовершеннолетних, если вспомните эту Лину Айну и нимфу с острова Рыбачий. Мы со Светловым всерьез обсудили этот вариант. «За» был Белкин, во всяком случае, так нам казалось.